«Перестань меня искать, я в пагоде перед тобой», — продолжал старческий голос. Дуань Лин Тянь сразу же остановился и посмотрел на пагоду в щупальце осьминога. В этот момент перед осьминогом стоял Ди Юн. Вдруг Ди Юн взмахнул рукой, направив энергию в сторону пагоды, но невидимая сила заблокировала его. Ди Юн не мог превзойти ту силу. Эта пагода действительно не так проста. Глаза Ди Юна загорелись. И правда, Хан Сюйнай тоже подошла к Ди Юну и посмотрела на пагоду. Несколько мгновений спустя она протянула руку и начала экспериментировать с пагодой. Она поняла, что ее сила также не могла подавить силу вокруг пагоды. Эта сила не похожа на истинную энергию, прошептала Хан Сюйнай с явным замешательством на лице. В то же время, три заместителя мастера тоже вышли вперед, но они тоже ничего не смогли поделать с пагодой. Свист. Дуань Лин Тянь поддерживал слой светового щита первородной энергии на поверхности своего тела. Он подошел к Хан Сюйнай и протянул руку к пагоде. Наблюдая за движением Дуань Лин Тяня, Хан Сюйнай, Ди Юн и остальные просто спокойно смотрели. Они считали, что раз даже они потерпели неудачу, то Дуань Лин Тянь и подавно ничего не добьется. В конце концов, сила парня уступала каждому из них. Однако уже в следующее мгновение они испытали шок. Они смотрели, как Дуань Лин Тянь решительно потянул руку к пагоде. Он словно не встретил никаких препятствий и легко коснулся ее. Как такое возможно? Ди Юн и трое стариком прищурились, испытывая недоумение. Брат Лин Тянь, Хан Сюйнай тоже была потрясена представшей перед ее глазами сценой. В то время как она и Ди Юн не могли коснуться пагоды, Дуань Лин Тяню удалось. Когда Дуань Лин Тянь коснулся пагоды, он просто почувствовал, что она ледяная. В то же самое время теплый поток воздуха из пагоды пробежал по его телу вдоль руки и растекся по всему телу. В этот момент Дуань Лин Тянь чувствовал себя уютно и тепло. Так приятно, что он бессознательно закрыл глаза. Когда он закрыл глаза и словно наслаждался ощущениями от прикосновения к пагоде, Ди Юн, Хан Сюйнай и три старика просто застыли. Впоследствии они все по очереди двинулись в сторону пагоды, а вскоре они обнаружили, что не чувствуют давления на свои руки, как раньше, когда их руки оказались в метре от пагоды. Их глаза вспыхнули, они глубоко вздохнули и продолжили движение вперед, намереваясь коснуться пагоды. Бум, бум. Однако, когда их руки двинулись вперед, ужасающая сила вырвалась на волю и отправила их в полет. А судя выражению их лиц, они явно пострадали от некоторых ран. Трое заместителей мастера острова полумесяца почувствовали, как их позвоночники содрогнулись, а кровь застыла в жилах, когда они увидели произошедшее. Они полностью развеяли мысль о прикосновении к пагоде. Теперь они все уставились на Дуань Лин Тяня, ожидая результата. Они поняли, что, хотя мощная сила вырвалась из пагоды ранее, Дуань Лин Тяня она не затронула, поскольку он по-прежнему не двигался. От начала и до конца он стоял с закрытыми глазами и словно наслаждался. «Черт возьми!» – выругался Ди Юн. «Эта чертова пагода признает только мальчишку. Похоже, что брат Лин Тянь предназначен для ней. Эта пагода действительно одухотворенная. Я думаю, что даже величайшее суперсвятое оружие не настолько одухотворено, чем она», – прошептала Хан Сюйнай. «Возможно, это одно из того самого оружия». Когда Ди Юн предположил свою идею, в его глазах вспыхнула жадность. Взгляды трех заместителей мастера острова полумесяца в сторону Дуань Лин Тянь были пронизаны ревностью. Все они видели, что пагода определенно необычна. Что за шутка? Даже сила мастера острова полумесяца бессильна против нее. Неужели пагода обыкновенная? Как бы ни были удивлены все пятеро, Дуань Лин Тянь сейчас пребывал в состоянии изумления. Очень похоже на состояние ребенка в утробе матери перед рождением. Дуань Лин Тянь чувствовал, что окутан нежной, материнской силой. Сила не только нежная, но и дарила ему небывалое тепло. Она согревала его плоть и кровь, кости и меридианы. Все в его теле, казалось, претерпевало сокрушительные изменения с интеграцией этой силы. Время шло молча. Через некоторое время первородная энергия в теле Дуань Лин Тяня начала циркулировать сама по себе. Она циркулировала в соответствии с формой божественного дракона, один круг за другим, как будто он никогда не уставал. Она не прекращалась. На самом нижнем уровне пагоды, старческий голос прошептал: «Его фундамент довольно хорош. Я никогда не ожидал встретить здесь кого-то с земли Яньхуан. Теперь у меня появится шанс покинуть эту адскую дыру». В самой пагоде имелось 7 этажей. Не зная, сколько времени прошло, Дуань Лин Тянь почувствовал, как тепло покидает его, и он почувствовал себя ненасытным. Однако, Когда он открыл глаза и пришел в себя, то сразу же прищурился. Что случилось? В этот момент Дуэн Лин Тянь явно почувствовал, что его развитие улучшилось. Он прорвался на стадию боевого императора 9 уровня. В этот момент Дуэн Лин Тянь чувствовал себя как во сне. Что только что произошло? Я только коснулся пагоды, и из нее вытекла сила. Дуэн Лин Тянь был взволнован и не мог успокоиться. Затем старческий голос продолжил. Ранее, изысканная пагода семи сокровищ объединила оставшуюся силу, которая скрывалась в твоем теле, чтобы помочь тебе перевоплотиться. Дуэн Лин Тянь ясно помнил тот старческий голос. Изысканная пагода семи сокровищ. Дуэн Лин Тянь невольно изумился. Имя показалось ему знакомым, как будто он уже слышал о чем-то подобном раньше. Брат Лин Тянь. Как только Дуэн Лин Тянь начал думать и вспоминать прошлое, голос прогремел в его ухе и потряс его. Он поднял голову и увидел, что Хан Сюйнай смотрит на него с беспокойством. Кроме Хан Сюйнай, Ди Юн и три старика стояли в стороне. «Брат Лин Тянь, что только что произошло? Как ты дотронулся до пагоды? И почему мы не смогли?» Хан Сюйнай осторожно взглянула на пагоду перед Дуэн Лин Тянем и спросила с любопытством. «Я тоже не знаю», — покачал головой Дуэн Лин Тянь. «Мальчишка, ты упивался каким-то удовольствием полчаса назад. Что же ты обнаружил?» — спросил Ди Юн, и в глубине его глаз сверкнула ярость. «Полчаса?» — удивился Дуэн Лин Тянь. «Неужели прошло всего полчаса? Всего за полчаса мое развитие подскочило до стадии боевого императора 9 уровня?» Подумав о результате, настроение Дуэн Лин Тяня поднялось. Более того, тот голос сказал что-то о изысканной пагоде семи сокровищ, которые использовали мою оставшуюся силу для перевоплощения. Разве мое тело не прошло через реинкарнацию много лет назад? Дуэн Лин Тянь все еще помнил то время, когда он жил на облачном континенте. В императорском королевстве Лазурного леса он получил 10000 летнее сталактитовое молоко в секте меча семи звезд и завершил своего рода реинкарнацию. Тогда врожденный талант в боевом дао достиг предела. Какое-то время Дуэн Лин Тянь был озадачен тем, что сказал тот голос. «Ну и что, ты что-нибудь обнаружил?» Снова задал свой вопрос Ди Юн. «Нет». Дуэн Лин Тянь покачал головой и подсознательно молчал. Затем он посмотрел на плывущую перед ним пагоду и подумал. «Если верить тому голосу, значит передо мной лежит изысканная пагода семи сокровищ». Почти сразу же, как только он закончил сформулировать мысль в голове, то внезапно обнаружил, что пагода подверглась разительным переменам. Она постепенно начала уменьшаться, пока не уместилась спокойно в его ладони. Держа пагоду, высота которой теперь составляла всего 1 фут, Дуэн Лин Тянь остолбенел. Прошло некоторое время, прежде чем он пришел в себя. Ди Юн, Хан Сюйнай и остальные тоже изумленно смотрели на пагоду. «Эта пагода, она может уменьшаться?» – недоверчиво спросил Сякун, сглотнув. «Я ведь не сплю, правда?» – другой старик с силой щипнул себя за бедра. Пульсирующая боль в бедре подтвердила, что все он не спит. Хотя последний старик ничего не сказал, шок и недоверие в его глазах, несомненно, иллюстрировали его текущие мысли. Ди Юн и Хан Сюйнай посмотрели друг на друга и увидели шок в глазах друг друга. «Это пагода. Действительно ли она одно из величайших суперсвятых оружий из рейтинга 10 великих святых оружий?» – пробормотал Ди Юн. «Среди них и правда имеется оружие, похожее на пагоду, и называлось оно Всеобъемлющая Небесная Пагода. Неужели это она?» – уточнила Хан Сюйнай. Глава 1338. Трехногий золотой ворон. Нет, неверно. Хан Сюйнай, которая только что сделала предположение, казалось, внезапно подумала о чем-то и покачала головой, отрицая свою собственную теорию. Ходят слухи, что Всеобъемлющая Небесная Пагода находится в руках одного из самых могущественных святых. Невозможно, чтобы он появился здесь. Если это не Всеобъемлющая Небесная Пагода, то что же это может быть? Ди Юн посмотрел на изящную пагоду в руках Дуэн Лин Тяня и пробормотал. Он нахмурился, чувствуя себя совершенно недоумевающим. В то же время, независимо от Хан Сюйнай, Ди Юна или трех стариков, никто из них не заметил, что Дуэн Лин Тянь непроизвольно содрогнулся. Одновременно в глубине его глаз появился блеск. «Я помню. Теперь я вспомнил». Дуэн Лин Тянь сильно заволновался, глядя на маленькую пагоду в своих руках. Изысканная пагода семи сокровищ. В древних мифах и легендах Хуа на земле упоминалось, что это высшее небесное сокровище небесного короля, Ли Цзин. Существовало несколько версий легенд о небесном короле с пагодой. Тем не менее, все без исключения упоминали название его пагоды – изысканная пагода семи сокровищ. Однако Дуань Лин Тянь вскоре успокоился. Возможно, это просто совпадение. В прошлом он никогда не верил в древние мифы и легенды, потому что они слишком нелепы. Однако он изменил свое мнение после того, как прибыл в этот мир. Кроме того, не существовало дыма без огня, поэтому в древних мифах и легендах, которые передавались из поколения в поколение, должна присутствовать доля истины. Если легенды реальны, то, возможно, что и те легендарные личности тоже реальны. «Ты с земли Яньхуан, зачем тебе здесь появляться?» Снова раздался старческий голос в голове Дуань Лин Тяня, отчего и привел его в чувство. На этот раз Дуань Лин Тянь услышал его отчетливо. Этот голос, который мог слышать только он, доносился с самого нижнего этажа изысканной пагоды семи сокровищ. «Кто вы такой?» – с любопытством спросил Дуань Лин Тянь, посылая голосовую передачу на дно пагоды. «Я единственный трехногий золотой ворон. Люди с земли Яньхуан почитают меня как божественную птицу солнца», – ответил старый голос, раскрывая свою личность. «Трехногий золотой ворон, божественная птица солнца?» Дуань Лин Тянь остолбенел, не в состоянии передать свой спокойный голос с вопросом. «Вы, подождите, вы тот самый легендарный трехногий золотой ворон, который избежал стрелы Хауи?» Дуань Лин Тянь вспомнил, что в его прошлой жизни ходила легенда о том, как Хауи стрелял в солнце. Легенда гласит, что в древние времена на небе существовало 11 солнц. Одно из них светило с изначального времени, в то время как другие 10 появились позже. 10 лишних солнц на самом деле оказались 10 озорными золотыми воронами. Миф гласил, что все они сыновья небесного императора. Появление 11 солнц вызвало засуху. Земля высохла, что привело к неприятностям для людей. В то время, человеческий эксперт по имени Хауи пристрелил 9 золотых воронов подряд благодаря своим непревзойденным навыкам. Только одна птица улетела. «Не думал, что ты об этом знаешь. То произошло очень давно», — спокойно ответил старый голос. Однако форма его ответа несомненно подтверждала его личность. «Вы действительно тот трехногий золотой ворон?» Дуань Лин Тянь втайне ахнула и взволнованно спросила. «Значит, вы с земли, как и я?» «Земля?» — в полном замешательстве переспросил старик. «Земля Яньхуан находится на планете Земля», — объяснил Дуань Лин Тянь. «Земля Яньхуан. Я покинул то место давным-давно. Я даже не помню, насколько давно. Что касается Земли, о которой ты упомянул, мы назвали ее планетой Яньхуан», — ответил трехногий золотой ворон. «Планета Яньхуан была моей родиной». Когда трехногий золотой ворон заговорил, его тон прозвучал несколько сентиментально. «Планета Яньхуан?» Дуань Лин Тянь изумился. Он впервые услышал, что у Земли есть другое имя, но сейчас не до этого. «Как вы сюда попали?» Трехногий золотой ворон ответил. «Я почувствовал, что твоя душа хранит ауру земли Яньхуан. Твой родной город также должен быть на планете Яньхуан. Я погиб в результате несчастного случая, потому что меня предали. Затем моя душа перешла в этот мир и перевоплотилась в другом теле», — сказал Дуань Лин Тянь с горькой улыбкой. «Неужели такое действительно может случиться?» — весьма удивленно переспросил трехногий золотой ворон. Видимо, он не мог понять, что именно произошло с Дуань Лин Тянем. «А как же вы? Как вы сюда попали?» — спросил Дуань Лин Тянь, несколько взволнованный в своем сердце. Трехногий золотой ворон происходил с земли, как и он. Тем не менее, он был всего лишь обычным человеком на земле, но трехногий золотой ворон являлся могущественным существом из древних мифов и легенд, что владел силой, сравнимой с богами. Ему прямо не терпелось узнать, как такое легендарное существо здесь оказалось. «Возможно, я мог бы вернуться на землю», — тайно подумал Дуань Лин Тянь. «Я попал сюда вместе с изысканной пагодой семи сокровищ. Перед смертью Ли Цзин силой разорвал пространство и выбросил пагоду в черную дыру». Трехногий золотой ворон предался воспоминаниям. Изысканная пагода семи сокровищ сильно повредилась после столь скрупулезного путешествия через черную дыру. «Даже я серьезно ранен. Я очнулся только 100 лет назад, а потом начал оправляться от ран». «Ли Цзин, вы имеете в виду небесного короля, отец Нежи?» Дуань Лин Тянь тайно ахнул снова и спросил. «Это он», — усмехнулся трехногий золотой ворон. «Он бесполезный дурак. Дипанкара, старый монах, на самом деле подарил ему изысканную пагоду семи сокровищ, но его поступок оказался таким расточительством. Изысканная пагода семи сокровищ была повреждена. Мало того, что я серьезно пострадал, но даже 6 других небесных высших сокровищ на этажах пагоды были повреждены. Я даже не знаю, когда их можно будет восстановить. Вздохнул трехногий золотой ворон. 6 других высших небесных сокровищ. Глаза Дуань Лин Теня загорелись, когда он услышал термин. Однако, прежде чем он успел продолжить расспросы, голос Ди Юна уже эхом отозвался в его ухе. «Мальчишка, наши отношения теперь установлены, так что я должен уйти в святую землю боевого Дао». Ди Юн ушел. Он даже не предупредил трех заместителей мастера острова Полумесяца. Сам Дуань Лин Тянь вместе с Хань Сюина и тремя стариками вернулся на остров Полумесяца. После возвращения, Дуань Лин Тянь вернулся в резиденцию, в которой он жил в течение прошлого года. Ему даже не выпало момента с двумя девушками и тремя малышами. Когда Дуань Лин Тянь вернулся в свою комнату и пристально посмотрел на пагоди в своих руках: «Ранее, вы сказали о 6 других небесных высших сокровищ, все правильно?» «Ну конечно, изысканная пагода 7 сокровищ известна именно потому, что в хранится 7 сокровищ», сказал трехногий золотой ворон. 7 сокровищ, а как насчет еще одного из них?» озадаченно спросил Дуань Лин Тянь. «Еще одним сокровищем, естественно, являюсь я», добавил трехногий золотой ворон. «Я почти забыл о вас». Дуань Лин Тянь неловко улыбнулся и снова спросил: «А что за другие 6 небесных высших сокровищ?» 6 небесных высших сокровищ, небесный яшмовый меч, удивительная алебарда бога, правитель вселенной, небесная сеть, очищенный мировой хвощи боевое небесное копье. Вы можете одолжить мне одно?» спросил Дуань Лин Тянь с горящей страстью в глазах. 6 небесных высших сокровищ, можно уже сказать, что они реликвии только по названию. Если бы он мог получить одно, то разве не станет непобедимым? Перед небесными высшими сокровищами даже 10 великих суперсвятых оружий покажутся незначительными. Если ты хочешь воспользоваться им, то иди и возьми его сам. Они находятся на втором и так далее этаже изысканной пагоды 7 сокровищ», ответил трехногий золотой ворон. «Сам, как я могу их получить?» Дуань Лин Тянь посмотрел на пагоду в своих руках. «Возможно ли, что мне придется увеличить размер пагоды до более приличных размеров? Когда мы были на морском дне, изысканная пагода 7 сокровищ уже утвердила тебя в качестве владельца. Теперь тебе достаточно лишь мысли, чтобы попасть внутрь». «Мысли?» Дуань Лин Тянь посмотрел на пагоды в своих руках. Подумав о входе, перед его глазами вспыхнуло, а затем он обнаружил, что оказался в странном месте. Просторное и обширное помещение. Появившись здесь в первый раз, он почувствовал на лице жгучую ауру, как будто находился в мире огня. Однако горящая аура исчезла уже мгновение спустя. В то же время Дуань Лин Тянь увидел большую птицу, которая внезапно появилась перед ним. Огромная птица с золотым пламенем вокруг. Самая большая разница между этой птицей и обычной птицей заключалась в том, что у нее имелось 3 ноги. Вы тот самый трехногий золотой ворон? Дуань Лин Тянь ахнул и задал вопрос с потрясенным выражением лица, когда он увидел пылающую птицу, от которой исходила могучая аура. Да, огненная птица кивнула. Это первый этаж изысканной пагоды 7 сокровищ. Пагода сильно повреждена путешествием по черной дыре. Пока восстановлен только первый этаж, потому то я и проснулся. Продолжал говорить трехногий золотой ворон. Он служил одним из 7 сокровищ внутри пагоды, что охранял первый этаж, самый важный этаж. Чтобы попасть на второй уровень, нужно пересечь первый уровень. Только что вы сказали, что изысканная пагода 7 сокровищ сделала меня своим владельцем. Когда это случилось? Спросил Дуань Лин Тянь. Он считал важным узнать, почему пагода признала его владельцем, хотя никакого ритуала они не проводили. Установление права собственности вроде бы требовало крови, разве нет? Когда изысканная пагода 7 сокровищ помогла тебе перевоплотиться, то уже сделал тебя своим хозяином, объяснил трехногий золотой ворон. Глава 1339. 2 дня внутри, 1 день снаружи. Поговорив с трехногим золотым вороном, Дуань Лин Тянь разобрался в ситуации. Изысканная пагода 7 сокровищ оказалась тем самым оружием, которое Ли Цзин из древних мифов и легенд его прошлой жизни всегда носил с собой. Высшее небесное сокровище. По словам трехногого золотого ворона, Ли Цзин был убит, но прежде чем погибнуть, он с силой разорвал время и пространство и бросил пагоду в черную дыру, чтобы предотвратить ее попадание в чужие руки. Черная дыра – очень страшная вещь. Даже убийца Лицзина не осмелился войти туда. Будучи высшим небесным сокровищем, изысканная пагода семи сокровищ получила некоторые повреждения во время путешествия через черную дыру, но не уничтожилась. Наконец она пересекла черную дыру и оказалась на странной планете. 100 лет назад трехногий золотой ворон проснулся на первом этаже пагоды. Хотя со временем он оправился от своих ран, у него не было выхода, кроме как остаться духом пагоды. Он не мог покинуть ее по своей воле. За последние 100 лет трехногий золотой ворон решил, что выхода нет. Несмотря на то, что он оказался одним из духов пагоды, он не мог ничего сделать, пока пагода не установит связь ни с кем, кроме жителей земли Яньхуан. Он не мог повлиять на волю изысканной пагоды семи сокровищ. Однако он не ожидал встретить кого-то с земли Яньхуан на этой странной планете после 100 лет ожидания. Точнее, он не ожидал встретить кого-то с душой человека с земли Яньхуан. К тому же еще и изысканная пагода семи сокровищ сама по себе установила с ним связь. Трехногий золотой ворон понял, что нашел выход. У трехногого золотого ворона, жившего много лет, спокойное сердце, как вода. Он не испытывал никаких эмоций, даже когда Дуань Лин Тянь упомянул своего смертельного врага, Хауи. Однако, когда он узнал, что нашел выход, его эмоции несколько всколыхнулись. «Жаль, что я не смог получить ни одного из 6 небесных высших сокровищ», с сожалением вздохнул Дуань Лин Тянь. По словам трехногого золотого ворона, он должен восстановить этажи изысканной пагоды семи сокровищ, чтобы получить сокровища. После стольких лет пагода отремонтировала первый этаж сама по себе, что привело к пробуждению трехногого золотого ворона. И теперь она израсходовали свою оставшуюся силу, чтобы помочь ему перевоплотиться. После истощения энергии, она временно не в состоянии продолжать свое восстановление. Если ты найдешь нужные материалы, то я смогу помочь восстановить второй этаж с помощью пламени солнца, сказал трехногий золотой ворон. Тогда ты сможешь войти на второй этаж и получить небесный яшмовый меч. Что для этого нужно? Глаза Дуань Лин Тяня заблестели. Я не знаю, как здесь называются материалы. Я поступлю так, отпечатаю внешний вид материалов в твоем мозгу. Закончив говорить, в его глазах вспыхнуло пламя. Луч света выстрелил на невообразимой скорости и мгновенно проник в лоб Дуань Лин Тяня, войдя в его тело. В одно мгновение Дуань Лин Тянь почувствовал головокружение. В то же время он обнаружил, что в его сознании возникло много образов. Все образы олицетворяли собой различные материалы, камни, порошок и даже лекарственные травы. «Кажется, что у меня нет ничего из этих материалов. Подождите, я видел это. Разве это не пустотная трава души, а это, по-видимому, камень горы Страйт?» Пока Дуань Лин Тянь бормотал себе под нос, то достал из своего кольца 2 предмета. «Трава и темно-красный камень. Сколько у тебя имеется этих материалов?» – спросил золотой трехногий ворон. «Они редкие материалы на облачном континенте. У меня их немного с собой, но я могу попросить других собрать их». Дуань Лин Тянь достал все запасы материалов, которые имел при себе. «С помощью данных 2 материалов я могу начать восстановление второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ. Однако, чтобы полностью восстановить второй этаж, нам понадобится больше», — ответил трехногий золотой ворон. «Я понимаю. Я попрошу остальных собрать необходимые материалы». Дуань Лин Тянь кивнул. В настоящее время он контролировал остров Полумесяца. Всего лишь приказ, и все жители острова Полумесяца под началом 3 заместителей мастера острова Полумесяца станут работать на него. Кроме того, как величайший из 4 святых островов Заморья, остров Полумесяца чрезвычайно могущественен, поэтому он мог обратиться к 3 островам за помощью. Что касается облачного континента, в его тыле располагалась секта Лин Тянь, которая в настоящее время уже стала сектой 1 на континенте. Он сможет использовать всю силу облачного континента, чтобы найти материалы. «Кстати, как мне обращаться к вам в будущем?» – спросил Дуань Лин Тянь у трехногого золотого ворона. «Ты новый хозяин изысканной пагоды семи сокровищ, а я – дух пагоды. Естественно, ты и мой хозяин тоже. Можешь называть меня как угодно. Тогда в будущем я буду обращаться к вам, старейшина Хо», – ответил Дуань Лин Тянь, а затем добавил. «Я все еще помню. В древних мифах и легендах трехногий золотой ворон был известен как предок, что играл с огнем. Мастер, ты мне льстишь. Как владыки огня, на земле Яньхуан мы были одними из лучших. Однако на планете Яньхуан был кто-то еще, сравнимый с нами», — ответил трехногий золотой ворон. Пока он говорил, Пламя на его теле вспыхнуло, а затем погасло. Ослепительный луч света засиял, как палящее солнце. Дуэн Лин Тянь почувствовал резкую боль в глазах из-за жара и немедленно закрыл их. Когда он снова открыл глаза, то обнаружил, что трехногий золотой ворон исчез. Вместо него на его месте стоял старик в золотых одеяниях. Старик выглядел тощим. На самом деле он казался таким тощим, словно у него только кожа да кости. Однако его глаза мерцали. Они сверкали сияющей энергией, как два пылающих солнца. Старейшина Хо, вы только что упомянули бога огня, Чжужун, из древних мифов и легенд, полюбопытствовал Дуэн Лин Тянь. Совершенно верно, это Чжужун. Старейшина Хо кивнул. Его небесное пламя того же уровня, что и мое пламя солнца. Люди знали его как бога огня, потому что он принес им огонь и свет. Ах, да, Дуэн Лин Тянь кивнул. Он слышал данную историю. Старейшина Хо, изысканная пагода семи сокровищ являлась главным небесным сокровищем. Даже если она повреждена, может ли она принести мне пользу в таком состоянии? Спросил Дуэн Лин Тянь. Текущий нюанс волновал его больше всего. Как говорится, спящий лев сильнее лающей собаки. В своем подсознании он чувствовал, что изысканная пагода семи сокровищ просто невероятное достояние. Конечно, старейшина Хо кивнул. Хотя среда культивации первого этажа является обычной, скорость течения времени здесь в два раза медленнее, чем во внешнем мире. Медленнее, что это вообще значит? Дуэн Лин Тяню потребовалось некоторое время, чтобы переварить эту информацию. Это означает, что один день снаружи эквивалентен двум дням внутри первого этажа изысканной пагоды семи сокровищ, объяснил старейшина Хо. До парня вскоре дошел смысл применения пагоды. Значит ли, что если я проведу за развитием здесь два дня, то снаружи пройдет всего один день? Совершенно верно, кивнул старейшина Хо. После подтверждения, сердце Дуэн Лин Тяня внезапно забилось быстрее. Когда он вошел на первый этаж изысканной пагоды семи сокровищ, он ясно почувствовал, что среда культивации здесь намного лучше, чем на острове Полумесяца. Что же касается того, насколько она лучше, то придется подождать и проверить результат тренировки самому. Достойная среда культивации и более медленное течение времени – это абсолютно идеальное место для культивации. Дуэн Лин Тянь сделал глубокий вдох, который успокоил его бешено колотившееся сердце. После Дуэн Лин Тянь спросил старейшину Хо о его возрождении. Следует отметить, что он завершил процесс с реинкарнацией благодаря 10000-летнему молоку сталактита. Хотя изысканная пагода семи сокровищ использовала силу, которую она накопила за столько лет, чтобы помочь ему прорваться через три уровня сразу, подобное не должно считаться перерождением. Перерождение в твоем смысле достигло лишь пределов тела смертного. Так вот, настоящее тело того маленького дьявольского дракона, который только что ушел, не может сравниться с твоим, ответил старейшина Хо. Уголок рта Дуэн Лин Тяня дернулся, когда он услышал, как старик назвал Ди Юна маленьким дьявольским драконом. Это ведь дьявольский дракон с пятью когтями, да к тому же и прямой потомок клана драконов. Старейшина Хо, вы сказали, что его настоящее тело даже не такое сильное, как мое. Что это значит? Спросил Дуэн Лин Тянь. Насколько он знал, тело дракона, особенно тело прямого потомка клана драконов, являлась одним из лучших во всей святой земле боевого дао. За исключением человека, который родился слабым, даже другие могущественные демоны не могли сравниться с ними. Старейшина Хо ответил, в настоящее время его тело может и сильнее твоего, но это потому, что его культивация выше. Если бы твое развитие соответствовало ему, то твое тело определенно превзойдет его. В прошлом Дуэн Лин Тянь узнал от Ди Юна, что сила боевого культиватора или культиватора Дао тесно связана с их базой культивации. Мало того, что фактическое тело дракона улучшилось бы по мере улучшения их развития, но то же самое относится и к человеку. Однако улучшение человеческого тела никогда не сможет сравниться с улучшением тела дракона. Даже если бы человек прорвался на стадию святого, его тело не смогло бы даже сравниться с божественным драконом с тремя когтями начального этапа стадии пролития смертных. Но теперь старейшина Хо сказал, что его тело сильнее, чем истинное тело дьявольского дракона на том же самом развитии. Как такое могло его не шокировать? Старейшина Хо, это правда? Дыхание Дуэн Лин Тяня участилось, а затем он нерешительно спросил. Глава 1340. Новая цель. Получив подтверждение от старейшины Хо, Дуэн Лин Тянь не смог скрыть своего волнения. Общеизвестно, что сила человека в значительной степени зависит от силы его тела. Очень похоже на то, как раса драконов более могущественна, чем человек, у которого то же развитие и тот же метод культивации из-за его более сильного телосложения. Даже люди с большим числом каналов святого не исключение. Божественному дракону с 5 когтями не составит труда сразиться с врагом более высокого уровня. Дуань Лин Тянь вскоре успокоился, а затем продолжил спрашивать, насколько вы сильны в настоящее время, старейшина Хо, я не уверен. Старейшина Хо покачал головой, я не знаком с этапами развития в этом мире. Тем не менее, текущая версия меня может прикончить того маленького дьявольского дракона за один вдох так же легко, как прихлопнуть муху. Выслушав его ответ, у Дуань Лин Тяня отвисла челюсть. Прикончить Ди Юна за один вдох так же легко, как прихлопнуть муху. Он хорошо знал, что Ди Юн могущественное существо промежуточного этапа стадии пролития смертных. Судя по тому, что я вижу, вы наверняка более могущественный эксперт, нежели эксперт стадии святого, предположил Дуань Лин Тянь. Он пришел в возбуждение, пытаясь разобраться в своих мыслях. Означало ли это, что отныне рядом с ним теперь будет путешествовать еще один высший эксперт и мудрец? Пока ты не восстановишь полностью изысканную пагоду семи сокровищ, я не смогу покинуть ее пределов, даже если ты и владелец пагоды, ответил старейшина Хо в самый последний момент, как будто он прочитал мысли Дуань Лин Тяня. Выслушав старейшину Хо, Дуань Лин Тянь заставил себя улыбнуться. В этот момент ему показалось, что прямо на голову ему вылили ведро холодной воды. Сколько же примерно нужно времени для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ? Помимо более медленного течения времени и лучшей среды культивации на первом уровне, есть ли у изысканной пагоды семи сокровищ какая-либо другая функция, которая принесет мне пользу в настоящее время? Дуань Лин Тянь не мог насытиться информацией, продолжая спрашивать. Он был полон решимости полностью использовать и извлечь все ценности, которые можно вытянуть из пагоды. Нет, старейшина Хо покачал головой. Значит, я даже не могу спрятаться в изысканной пагоде семи сокровищ, когда мне грозит опасность. Дуань Лин Тянь не сдавался и спрашивал дальше. У изысканной пагоды семи сокровищ свое собственное изолированное пространство. Если он сможет спрятаться в пагоде, когда столкнется с опасностью, то те, кто захочет причинить ему вред, ничего не смогут ему сделать. До восстановления изысканной пагоды семи сокровищ до 4 этажа, ты будешь выселяться из пагоды мгновенно, если кто-то попытается затронуть ее, сказал старейшина Хо. Старейшина Хо, не могли бы вы тогда охранять за меня, чтобы меня не выселили? Дуань Лин Тянь не желал сдаваться. Не могу. Старейшина Хо снова покачал головой. Его ответ полностью разрушил надежды Дуань Лин Тяня. Вы упомянули о полном восстановлении 4 этажа изысканной пагоды семи сокровищ. То есть после полной реставрации 4 этажа я смогу прятаться в пагоде? Дуань Лин Тянь вспомнил, что старейшина Хо сказал ранее. Совершенно верно. Старейшина Хо кивнул. Почему так? Поинтересовался Дуань Лин Тянь. Только тогда внутреннее пространство изысканной пагоды семи сокровищ будет считаться относительно стабильным, неподвластным законам внешнего мира, сказал старейшина Хо. Понял. Дуань Лин Тянь, наконец, понял после объяснения старейшины Хо. Я должен как можно скорее восстановить 4 этаж, тайно поклялся Дуань Лин Тянь. Тогда у него появится спасительный амулет, потому что даже после встречи с могущественным врагом, он сможет спрятаться в изысканной пагоде семи сокровищ, чтобы избежать его. Что-то тут не так, внезапно Дуань Лин Тянь подумал о чем-то и спросил старика. Старейшина Хо, тогда почему небесный король Ли Цзин не спрятался в пагоде? Изысканная пагода семи сокровищ ведь была в идеальном состоянии, не так ли? Поскольку пагода пребывала в идеальном состоянии, ее внутреннее пространство должно было быть совершенно устойчивым. Поэтому небесный король Ли Цзин мог в ней спрятаться и избежать катастрофы. Его враги были сильнее, чем ты можешь себе представить. Он бы не выжил, даже если бы спрятался в изысканной пагоде семи сокровищ. Вдобавок ко всему, тогда сама пагода попала бы в руки врага. Старейшина Хо сделал паузу, когда заговорил о врагах Ли Цзина. В его глазах читался страх. Понятно. Дуань Лин Тянь кивнул. Однако я не думаю, что на этой планете есть кто-то, кто способен уничтожить изысканную пагоду семи сокровищ. Поэтому, если ты сумеешь восстановить 4 этаж пагоды, никто не сможет тебе угрожать. Старейшина Хо добавил. Конечно, если ты сможешь скрыться в пагоде до того, как тебя прикончат враги. Дуэнь Лин Тянь кивнул. Если нет больше вопросов, я начну восстановление второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ, сказал старейшина Хо. Старейшина Хо, могу ли я привести людей в изысканную пагоду семи сокровищ? Спросил Дуэнь Лин Тянь. Как владелец, ты конечно же можешь привести сюда людей, если пожелаешь. Тем не менее, я бы посоветовал отказаться от этой затеи, учитывая твою нынешнюю силу, ответил старейшина Хо. Расслабьтесь, старейшина Хо, я приведу только тех, кому могу доверять, уверяю вас, ответил Дуэнь Лин Тянь. Тогда все в порядке, я просто даю тебе совет, кивнул старейшина Хо. Старейшина Хо, могу ли я силой затащить людей в пагоду, например, если я встречу врага, которого не смогу победить, могу ли я затащить его сюда силой и заручиться вашей помощью? Спросил Дуэнь Лин Тянь с надеждой на лице. До полной реставрации изысканной пагоды семи сокровищ ты можешь привести сюда людей только по их желанию, иначе невозможно. Старейшина Хо уничтожил надежду Дуэнь Лин Тяня своим заявлением, которое заставило последнего горько улыбнуться. Неповрежденная изысканная пагода семи сокровищ, очень мощное небесное сокровище, которое хорошо как в нападении, так и в защите. Ты сможешь заточить врага внутри пагоды до тех пор, пока противник не намного сильнее тебя. Старейшина Хо добавил, если ты сможешь затянуть врагов сюда, я определенно сумею избавиться от них. А что, если не сможете победить? Дуэнь Лин Тянь задал уточняющий вопрос. Если я слабее, то спрячусь на другом этаже. В любом случае, он сможет передвигаться только на том этаже, на котором заключен, ответил старейшина Хо. Дуэнь Лин Тянь потерял дар речи, выслушав его. А можно ли решить проблему таким образом? Старейшина Хо, у меня есть еще один вопрос. Смогу ли я вернуться на планету Яньхуан в будущем? Дуэнь Лин Тянь глубоко вздохнул и спросил серьезным тоном. Планета Яньхуан также известна как Земля. В прошлом он подавлял свою одержимость убить человека, который предал его, потому что его шансы вернуться на Землю невелики. Теперь, когда он наткнулся на изысканную пагоду семи сокровищ, его подавленное наваждение начало всплывать на поверхность. Это не вопрос возможности. Я могу подтвердить, что мы сможем вернуться на планету Яньхуан при условии, что ты увеличишь свою силу, сказал старейшина Хо. Глаза Дуэнь Лин Тяня мгновенно сверкнули. Если у меня будет достаточно сил, я смогу вернуться на планету Яньхуан, подумал он про себя. В этот момент Дуэнь Лин Тянь почувствовал, как забилось его сердце, потому что теперь у него появилась новая цель. Новой целью Дуэнь Лин Тяня стало возвращение на Землю. «Я надеюсь, что ты проживешь дольше», – пробормотал себе под нос Дуэнь Лин Тянь с холодным блеском в глазах. Вскоре Дуэнь Лин Тянь вернулся в свою комнату после некоторых размышлений. «Не могу поверить, что смогу встретиться с тобой». Лицо Дуэнь Лин Тяня расплылось в широкой улыбке, когда он посмотрел на изысканную пагоду семи сокровищ. Сейчас он пребывал в прекрасном настроении, а вскоре улыбка на его лице застыла, когда он обнаружил, что не может спрятать пагоду в своем пространственном кольце. «Старейшина Хо, почему я не могу спрятать ее в пространственном кольце?» – спросил Дуэнь Лин Тянь, используя голосовую передачу, чтобы передать свой голос на первый этаж изысканной пагоды семи сокровищ. «Твое пространственное кольцо – всего лишь низкоуровневый пространственный артефакт, в котором нельзя хранить ничего живого. Поскольку я нахожусь в изысканной пагоде семи сокровищ, твое пространственное кольцо не сможет спрятать ее», — объяснил старейшина Хо. «Чуть не забыл». Дуэнь Лин Тянь неловко улыбнулся, чувствуя себя глупо. Он знал, что пространственные кольца не могут хранить живые организмы. «Ты можешь уменьшить ее и поместить в уши так же, как солнечная обезьяна спрятала свой благородный золотой посох». Голос старейшины Хо раздался как раз в тот момент, когда Дуэнь Лин Тянь не знал, как спрятать изысканную пагоду семи сокровищ. «Солнечная обезьяна, благородный золотой посох», — выслушав старейшину Хо, Дуэнь Лин Тянь спросил. «Старейшина Хо, та солнечная обезьяна, великий мудрец, равный небу, который сеял хаос на небесах в прошлом, верно? Это тот самый защитник лошадей», — старейшина Хо добавил. «Защитник лошадей был очень силен. Когда он посеял хаос на небесах, Ли Цзин поймал его в ловушку в изысканной пагоде семи сокровищ. Однако ему не потребовалось много времени, чтобы вырваться на волю. Похоже, что изысканная пагода семи сокровищ не так уж и сильна», — заключил Дуэнь Лин Тянь. «Изысканная пагода семи сокровищ не слаба, но защитник лошадей сумел убежать из-за того, что человек, который использовал пагоду, слаб. Если бы пагодой владел изначальный владелец, то защитник лошадей не смог бы убежать, ответил старейшина Хо. Изначальный владелец изысканной пагоды семи сокровищ, Дуэн Лин Тянь просмотрел свои воспоминания о земле и спросил, является ли Будда Дипанкара первоначальным владельцем изысканной пагоды семи сокровищ? Да, это он, ответил старейшина Хо голосом, полным негодования. Дуэн Лин Тянь не был удивлен негодованием старейшины Хо. Если легенды с земли выражали правду, то старейшина Хо был заключен в тюрьму и стал духом изысканной пагоды семи сокровищ усилиями Будды Дипанкары. Любой бы затаил обиду на человека, который их заточил. Судя по вашим словам, изысканная пагода семи сокровищ на самом деле могущественна. Дуэн Лин Тянь кивнул и затем спросил. Старейшина Хо, я слышал, что благородный золотой посох великого мудреца также очень силен. Насколько он могуч по сравнению с изысканной пагодой семи сокровищ, благородный золотой посох находится на том же уровне, что и изысканная пагода семи сокровищ. Тем не менее, его наступательные возможности являются лучшими среди всех высших небесных сокровищ. Голос старейшины Хо слегка дрогнул при упоминании посоха. Глава 1341. Победа над тремя заместителями мастера острова. Если бы я мог встретиться с великим мудрецом хотя бы один раз в будущем, то думаю, моя жизнь стоила бы этого, размышлял Дуэн Лин Тянь. Суню Кун, великий мудрец и равный небу, был самым любимым персонажем в древней мифологии в его прошлой жизни. Возможно, в будущем тебе выпадет шанс, ответил старейшина Хо. Но сейчас ты слишком далек от того уровня. Не думай так много и просто сосредоточься на своем развитии в первую очередь. Закончив свое предложение, он больше ничего не сказал и занялся восстановлением изысканной пагоды семи сокровищ. Дуэн Лин Тянь кивнул. Уменьшим пагоду до размера ногтя младенца, Дуэн Лин Тянь забросил ее вглубь левой ушной раковины. В таком случае, что бы он ни делал, пагода так просто не выпадет. Он вышел из комнаты и увидел двух девушек, лениво болтающих друг с другом. В тот момент, когда девушки увидели Дуэн Лин Тяня, то сразу же обрадовались. «Негодяй, ты только что вернулся и сразу же скрылся в комнате в такой спешке. Ты испытал некоторое просветление и прорыв в своей силе?» — с любопытством спросила Ли Фэй. «Да». Дуэн Лин Тянь кивнул и улыбнулся. Он не стал рассказывать им о изысканной пагоде семи сокровищ, поскольку они явно не смогут его правильно понять. Будет лучше, если он постепенно позволит им понять в будущем. «Молодой мастер, вы совершили прорыв на седьмой уровень стадии боевого императора?» На красивом, нежном лице КР читалось глубокое восхищение. «Да». Дуэн Лин Тянь снова кивнул. Он не сказал им, что совершил прорыв к девятому уровню стадии боевого императора, потому что если бы он так поступил, то девушки как минимум испугались бы. Побеседовав с ними некоторое время, он после с ними попрощался. «Я схожу к трем заместителям мастера острова». Следом он тут же ушел. Прямо совпадение, что все трое стариков собрались вместе. Заместители мастера острова. Как только Дуэн Лин Тянь появился, он сразу же взял инициативу на себя, чтобы поприветствовать их троих. «Мастер острова». Хотя все трое не хотели принимать Дуэн Лин Тяня в качестве нового мастера острова полумесяца, они не смели игнорировать его, поскольку связаны клятвой. Однако, когда они приветствовали Дуэн Лин Тяня, они не добавили слова «господин» к обращению, как они поступали в случае с Ди Юном. Они привыкли называть его лорд-мастер острова в уважительной манере. «Хэймэф». Дуэн Лин Тянь фыркнул и бросил острый взгляд на троих, прежде чем сказать глубоким голосом. «Похоже, вы трое не очень уважаете меня как нового мастера острова». Но в ответ на его гневное возмущение старики никак не отреагировали. «Я дам вам еще один шанс. Вы трое, объединяйтесь и сражайтесь со мной. Если вы сможете блокировать мои три удара, я отрину статус мастера острова полумесяца». Дуэн Лин Тянь огрызнулся. «В таком случае, вы не пойдете против клятвы». Ся Кун и другие не ожидали, что Дуэн Лин Тянь бросит такой вызов. Они сразу же опешили. В глубине их глаз появился проблеск надежды. Если бы они могли, то, конечно, не пожелали бы кланяться ему. Но если вы трое потерпите поражение, я надеюсь, что вы будете уважать меня так же, как уважали Ди Юна, потребовал Дуэн Лин Тянь. Разумеется, Ся Кун и двое других не испытывали никаких угрызений совести. Они сразу же согласились. По их мнению, Дуэн Лин Тянь просто молодой теленок, который не боялся тигров. Хотел победить их в три удара, что за идиотский сон. Они знали силу Дуэн Лин Тяня. Несмотря на то, что он достаточно силен, До каждого из них ему еще очень далеко. Хаймэв, увидев, как Сиакун и двое других согласились, Дуань Линтянь фыркнул и поднял руку, призывая свой лук со стрелами. В тот же миг он натянул тетиву и выстрелил. Свист, и тут же стрела взмыла в небо, как черная молния. Слияние тела и стрелы. В то же время Дуань Линтянь сделал большой прыжок и легко приземлился на черную молнию. Бросившись вперед, его скорость увеличилась, и вскоре он стал остаточным изображением перед стариками. В этот момент все трое посерьезнели. Отбросив все остальные, только скорость Дуань Линтяня ни в коей мере не уступала их. Однако они все еще не думали, что он сможет победить их. Судя по скорости, которую он продемонстрировал, его сила в лучшем случае на одном уровне с любым из них. Если они объединят силы, ему уж точно не удастся одержать победу. Вперед! После обмена взглядами друг с другом, Трия ринулась в трех разных направлениях со скоростью, не уступающей Дуань Линтяню. Затем они бросились к нему и окружили его. Как раз вовремя, чтобы проверить, насколько мощно мое тело. Когда трое стариков в ярости бросились на него, выражение лица Дуань Линтяня осталось неизменным. Рядом с ним появился тусклый пятицветный световой щит и окутал его. Если бы кто-то заметил ясно, то увидел бы, что этот пятицветный световой щит на самом деле был сформирован множеством пятицветных божественных драконов, которые быстро вертелись. Барьер девяти драконов. Когда щит полностью воплотился, Дуань Линтянь перестал двигаться. Стрела под ногами тоже вернулась в его руку. «Умри!» Увидев, что Дуань Линтянь остановился и установил защитный световой щит в попытке противостоять их атакам, Сиакун и двое других ухмыльнулись, а затем внушительно атаковали. Три молниеносные фигуры бросились к Дуань Линтяню с трех разных направлений. Одни наносили удары руками, другие ладонями. В воздухе прогремела серия воздушных и громких взрывов. Под натиском серии ударов, пятицветный щит начал постепенно бледнеть. В то же время, атаки Трия также достигли Дуань Линтяня. Бум, бум, бум. Два удара и одна ладонь приземлились на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь, с другой стороны, не изменил своего выражения лица, оставаясь спокойным и собранным. Неужели мое тело сильнее, чем истинная форма божественного дракона с пятью когтями? Все трое обладают силой высшего боевого императора и без какого-либо духовного оружия, их удары и атаки ладонями словно какой-то зуд для меня. Сердце Дуань Линтяня пропустило удар. Только тогда он понял, насколько ужасна трансформация, которую претерпело его тело. Дуань Линтянь очень уверен в своей силе. Слияние тела и стрелы достигло теперь фундаментальной стадии осознания. Что касается его защиты, то он не использовал навык защиты своего боевого искусства святого ранга. По идее, он не смог бы противостоять нападению. Однако прямо сейчас он заблокировал их. Все это происходило потому, что защита его тела стала мощной. Теперь его тело больше не сравнимо с другими обычными человеческими боевыми императорами. После перерождения, его тело даже не сравнится по мощи с божественным драконом с пятью когтями, по словам старейшины Хо. На самом деле, тело божественного дракона с пятью когтями настолько мощное, что хорошо известно в Святой Земле Боевого Дао. Во всей Святой Земле Боевого Дао очень малое число экспертов обладало настолько же крепким телом, как божественные драконы с пятью когтями. Как такое возможно? Сиакун и двое стариков с ужасом уставились на парня, когда поняли, что их атаки даже не навредили телу парня. Хотя сила их атаки уже была частично заблокирована, энергия каждого удара могла вызвать дрожь в крови. Сначала они думали, что Дуань Линтянь как минимум будет тяжело ранен, если не умрет. Однако результат полностью превзошел их ожидания. Дуань Линтянь оказался совершенно невредим. Неужели он все еще человек? Хоть один человек обладал таким причудливым телом, теперь моя очередь. Безразлично объявил Дуань Линтянь. Его тон звучал спокойно, но он сумел шокировать Сиакуна и двух стариков. Когда они, наконец, пришли в себя, то заметили, что Дуань Линтянь уже выпустил стрелу, а затем появился вдали буквально за мгновение. Увидев его, они вздохнули с облегчением. Однако вскоре они увидели, что когда Дуань Линтянь переместился в сторону, он повернулся к ним, а его глаза сверкнули сталью. В то же время он поднял свой лук. Черт, их тут же охватил ужас. Каждый из них поспешно достал свое духовное оружие. Первый удар. Как раз в тот момент, когда все трое держали в руках свое духовное оружие и еще не успели повернуться, спокойный голос Дуань Линтяня эхом отозвался в воздухе и проник в их уши, вызывая мурашки по всему позвоночнику. Аэроудар. В то же время, стрела в руке Дуэн Лин Тяня вылетела с такой скоростью, что Сиакун и двое других не смогли вовремя среагировать. Рвоть, рвоть. Два потока ослепительной свежей крови брызнули в воздухе. Плечи Сиакуна и других стариков окрасились кровью, поскольку в них теперь зияла кровавая рана. Одним выстрелом из лука он сумел ранить двоих из них. Раненые обменялись взглядами, а после горько улыбнулись. В глубине души они понимали, что их противник уже проявил к ним некоторую милость. Иначе стрела только что пронзила не их плечи, а головы. Как только последний старик пришел в себя и собрался бежать, Дуэн Лин Тянь еще раз объявил, выпуская еще одну стрелу. Второй удар, аэроудар. Поскольку его единственная стрела могла ранить их обоих, ранить только одного из них не составит проблемы. В мгновение ока плечо последнего заместителя мастера острова полумесяца также было пронзено насквозь. Он победил их троих всего за два удара. С помощью первой стадии техники передвижения, скорость Дуэн Лин Тяня сравнилась с ними тремя. С помощью своего мощного тела он мог противостоять атакам всех троих. С помощью второй стадии наступательной техники, старики уже ничего не смогли ему противопоставить. Господин мастер острова, теперь Сиакун и двое других стариков в своем сердце убедились, что Дуэн Лин Тянь займет достойное место мастера острова полумесяца. Теперь они признавали Дуэн Лин Тяня от всего сердца. Глава 1342. Сюинай достигает прорыва. Есть одна вещь, которую я хочу вам поручить. Неторопливо объявил Дуэн Лин Тянь и приказал им троим найти материалы, необходимые для ремонта изысканной пагоды семи сокровищ. Помимо использования сил нашего острова, используйте также силы других трех великих святых островов Заморья. В течение этих нескольких дней я совершу долгое путешествие, чтобы сообщить задачу острову Скрытого Тумана. Я оставлю на вас другие два острова. Тон в голосе Дуэн Лин Тяня не допускал возражений. Он ушел в тот момент, когда закончил давать указания. Сиакун и другие два заместителя мастера острова только и проводили его взглядом. КХМ, наш новый мастер острова полумесяца. Я, слишком поразительно, сказал Сиакун в страхе. Точно, прошло совсем немного времени, но его сила превзошла нашу. Я подозреваю, что он даже не человек. Как это возможно, чтобы человеческое тело выдержало все наши атаки? Остальные два старика тоже испытали шок и страх. Когда Дуэн Лин Тянь уходил, в его голове крутился миллион мыслей. В настоящее время мое развитие уже совершило прорыв к стадии боевого императора 9 уровня. Однако мои глубокомыслия немного отстают. Я все еще далеко позади в сравнении с Сиакуном и двумя стариками с точки зрения первородной энергии и энергии глубокомыслия. Тем не менее, я культивировал боевое искусство святого ранга. С тех пор, как я развил технику передвижения до стадии фундаментального осознания, она компенсировала разницу в скорости между ними и мной, позволяя моей скорости сравниться с ними. Кроме того, с моим текущим телом я могу противостоять их атакам, пока они не используют какое-либо духовное оружие. Они наверняка не культивируют никакое боевое искусство святого ранга. Если бы они культивировали его, мое тело не смогло бы выдержать их атаки. Пока что аэроудар – самая могучая техника, которая мне доступна. Благодаря ей я и смог превзойти их. Сражение ранее позволило Дуэн Лин Тяню получить новое понимание своей собственной силы. Самое главное сейчас – поднять два глубокомыслия. Я слышал от Сюинай, что мастер боевых искусств с облачного континента должен, по крайней мере, поднять одну из своих глубокомыслий императора до 9 уровня, если он хочет совершить прорыв к стадии пролития смертных. Когда я достигну нужных условий, то волью свои глубокомыслия в тело и пробужу каналы святого. Как только я открою их, я прорвусь на ранний этап стадии пролития смертных. Любой эксперт стадии боевого императора 9 уровня, что постиг глубокомыслие императора 9 уровня, будет считаться высшим боевым императором, как и трое заместителей мастера острова полумесяца. Первые мастера трех великих святых островов Заморья также обладали той же силой. Вернувшись в свой особняк, Дуэн Лин Тянь узнал, что Хань Сюинай занялась культивацией в уединении. По словам трех малышей, сейчас она близка к тому, чтобы прорваться на стадию пролития смертных. Приготовьтесь. Когда сестра Сюинай выйдет из уединения, мы вернемся на облачный континент, сказал Дуэн Лин Тянь трем малышам. Как только трое малышей услышали его, то немедленно обрадовались. Они страстно желали покинуть это отвратительное место. На облачном континенте, кроме двух древних кланов, они не смогут встретить кого-либо сильнее их. Поэтому они жили очень беззаботно на облачном континенте, делая все, чего только желали. Когда они добрались до острова Полумесяца, то поняли, что на этом острове довольно много людей намного сильнее их. В следующий период времени, помимо сопровождения двух девушек, Дуань Линтянь использовал оставшееся время, чтобы спокойно постигать свои глубокомыслия. Вскоре он обнаружил нечто шокирующее. Он обнаружил, что его скорость постижения стала чрезвычайно высокой. Ему потребовалось всего 10 дней, чтобы сделать прорыв в обоих глубокомыслиях. Еще через 20 дней он совершил еще один прорыв. «Старейшина Хо, вы знаете, что происходит?» Дуань Линтянь не мог не спросить старейшину Хо. Его не покидало ощущение, что происходящее тесно связано со вторым перерождением. Ответ в целом оказался именно таким, как он и ожидал. Теперь, когда его тело подверглось второму перерождению, оно не только стало сильнее божественного дракона с пятью когтями, но даже его восприятие намного улучшилось. До такой степени, что обычные люди больше не могли сравниться с ним. Согласно поговорке на облачном континенте, скорость постижения глубокомыслий зависит от уровня способностей к постижению. Однако на самом деле все зависело от восприятия человека. Те, у кого сильное восприятие, могли очень быстро постигать глубокомыслие. Именно поэтому Ди Юн так быстро прорвался на стадию пролития смертных, хотя и не мог пользоваться ресурсами культивации кланов драконов. Как дьявольский дракон, один из лучших божественных драконов, его восприятие ужасающе сильное из-за силы его тела. Однако тело Дуань Линтяня стало еще более мощным. Поэтому, без сомнения, его восприятие еще более ужасающим, чем у Ди Юна. Когда Хан Сюйнай наконец вышла из своего уединения, глубокомыслие меча парня уже достигло 8 уровня. «Сюйнай, ты совершила прорыв?» Глаза Дуань Линтяня сразу же загорелись, когда он увидел, что нежное лицо Сюйнай больше не выглядело таким детским, как раньше, и ее темперамент, казалось, также претерпел большую трансформацию. «Да», она улыбнулась и кивнула. «Сколько каналов святого ты пробудила?» С любопытством спросил Дуань Линтянь. 10, ответила Хан Сюйнай. Как только эти слова слетели с ее губ, улыбка на ее лице стала еще более ослепительной. Способность пробудить 10 каналов святого на раннем этапе стадии пролития смертным может считаться выдающимся результатом для святой земли боевого Дао. Фактически, боевой культиватор или культиватор Дао пробудит больше каналов святого, когда продолжит культивировать. Хан Сюйнай уже смогла пробудить 10 каналов святого. В будущем она увеличит данное число еще больше. Например, она сможет пробудить 11 каналов святого на промежуточном этапе стадии пролития смертных, и как минимум 12 на этапе мастерства стадии пролития смертных. Когда Хан Сюйнай достигнет высшего этапа стадии пролития смертных, то пробудит по меньшей мере 60 каналов святого. В святой земле боевого Дао лишь вопрос времени, когда боевые или дао-культиваторы пробудят 50 или более каналов святого, если, конечно, внезапно не умрут или не встретятся с какой-нибудь катастрофой. Поэтому Тухань Сюйнай так и радовалась. Хотя она уроженка святой земли боевого дао, она не культивировала метод культивации, который использовали уроженцы святой земли боевого дао. Ее метод культивации больше похож на метод боевых или дао-культиваторов с континента смертных, где они делали акцент больше на основы и фундамент. Естественно, скорость культивации намного снизилась. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Возможность пробудить 10 каналов святого за проделанные труды – достойная награда. Хотя Дуань Линтянь слегка изумился, он почти сразу поздравил ее. «Поздравляю, Сюйнай!» Он действительно был счастлив за нее. Теперь, когда она пробудила 10 каналов святого на раннем этапе стадии пролития смертных, ее будущее выглядело очень многообещающим. «Спасибо, брат Линтянь». Хан Сюйнай не могла перестать улыбаться. Поскольку Сюйнай уже закончила свою культивацию, Дуань Линтянь рассказал ей о своем плане возвращения на облачный континент. «Я решил переместить секту Линтянь на остров Полумесяца. Остров Полумесяца – действительно лучшее место культивации за пределами святой земли боевого Дао. Секта Линтянь станет воистину суперсектой, если обоснуется здесь». Хан Сюйнай согласилась с планом Дуань Линтяня. Она питала некоторые чувства к секте Линтянь. В то время, когда Дуань Линтянь отсутствовал, она оставалась действующим лидером секты Линтянь и управляла ею вместо него. Когда Дуань Линтянь сказал, что хочет уйти, он действительно имел это в виду. Он взял с собой двух девушек и трех малышей. Все вместе они покинули остров полумесяца. Покинув остров, они не сразу вернулись на облачный континент. Под руководством Дуань Линтяня они снова отправились на остров скрытого тумана, чтобы найти Танчжэня, мастера острова Тан. «А где первый почитаемый старейшина вашего острова?» — спросил Дуань Линтянь, не ходя вокруг да около. Танчжэнь не смел расслабляться, когда увидел Хан Сюйнай, стоящую рядом с Дуань Линтянем, так как он видел, как она убила первого мастера Кораллового острова. Старейшину Чихо недавно забрали люди святой земли боевого Дао. Дуань Линтянь нахмурился. «А как насчет женщины, которую он привез с собой с облачного континента? С ней он и ушел», — ответил Танчжэнь. «Зачем людям из святой земли боевого Дао забирать их с собой?» — спросила Хан Сюйнай. «Причина в наличии тела духовного огня или что-то в этом роде. Я не знаю точной причины», — ответил он. «Хорошо. Полагаю, что особая сила святой земли боевого Дао положила на них глаз из-за особенности их тел», — прошептала Хан Сюйнай себе под нос, а затем кивнула. Она словно о чем-то догадалась. Как человек, пришедший из святой земли боевого Дао, она, естественно, знала о вещах, в которые обычные люди не были посвящены. Сюйнай, однако, Дуань Линтянь запутался. Он вообще не понимал, что происходит. Брат Линтянь, сестра Тяню, должно быть, уже стала ученицей определенной силы в святой земле боевого Дао. Они, должно быть, прониклись симпатией к ее врожденным способностям и потому, что она раньше обладала телом духовного огня, ответила Хан Сюйнай. Но энергия, которая исходила от тела духовного огня внутри нее, давно ушла, нахмурился Дуань Линтянь. Брат Линтянь, я уже говорила раньше, она ранее обладала телом духовного огня. Хан Сюйнай прервала Дуань Линтяня и подчеркнул слово «ранее». Тело человека, который ранее обладал телом духовного огня, несомненно не останется без последствий. Более того, она или он будет иметь еще большую близость с атрибутом огня, будь то культивация метода огненного атрибута или боевого искусства святого ранга огненного атрибута. У таких людей просто необычайный уровень прогресса, продолжила Хан Сюйнай.